Я знаю, для чего вы приехали, товарищ майор. Мне сообщили. Что касается меня, я в вашем распоряжении. У меня все данные по этому делу, сказал Амарий и отчаянно замахал рукой на любопытных, столпившихся вокруг машины по Наитеску. Да, чуть не забыл, товарищ майор. Насчет жилья я договорился с бывшим директором школы. У него места хватит. Да и ванна есть. Кур у вас что надо, прервал старшину, появившийся по Наитеску. Вы настоящие хозяева. И курятники у вас капитальные, а какие огороды. Думаю, помидорчики тут отменные. Про капусту я уж и не говорю. Кочаны с футбольный мяч. Добавил по Наитеску и засмеялся собственному сравнению, сочтя его особенно удачным. Хозяйствуем как можем. Случается, что дело не в проворот. Обедаем в столовой, а в общем, предпочитаем готовить сами. Нас тут трое, товарищ майор. В нашем ведении еще одна деревня и поселок. А Марией произвел на деда приятное впечатление, хотя он по своему обыкновению не спешил судить о людях с первого взгляда. Уважаемый товарищ старшина, меня все зовут дедом, так что я не против, чтобы и ты называл меня так же, сказал дед, улыбаясь и желая сразу же быть с новым знакомым на коротке. Лично он уважал тех, кто умел и мог сохранять дистанцию между собой и младшими по тени, но сам предпочитал вести себя с ними запросто, доверительно, что не раз помогало ему в работе. Спасибо, товарищ майор. Если это приказ, нет, дорогой мой. Это лишь просьба. А теперь, если ты не возражаешь, хотя дело Анны Драги у меня с собой, расскажи мне про эту несчастную девушку, чья жизнь оборвалась так безвременно. Полагаю, причины выяснили. А Маридей достал из шкафа папку, стянутую резинкой, и с излишней торопливостью вынул из нее несколько бумаг, исписанных правильным, очень крупным почерком. Итак, Анна Драга воспитывалась в детдоме в местечке Т. Родители неизвестны. Она была найдена в возрасте 2 месяцев возле ресторана в местечке З. Далее 2 года училась в сельскохозяйственном училище в городе К. Специальность — цветоводство. Но здесь, в селе, из-за отсутствия цветов, занималась земледелием. 1,5 года назад уехала из деревни, то есть перевелась в сельхозартель. 2 месяца назад снова вернулась к Селкиару. Против нее было выдвинуто обвинение в причинении ущерба общественному имуществу на сумму 4200 лей. Спустя 3 дня после того, как комиссия уехала, ее труп нашли в Мурыше, обнаружил ее рыболов, точнее Иоанн Василеску, пенсионер из города К. Она была обнаженной. Одежду нашли метрах в 300 выше по течению, из чего мы сделали вывод, что водой тело снесло вниз. «В горах тогда прошли сильные дожди, товарищ дед», — сказал старшина, поднимая глаза от досье и утирая со лба пот. На ее теле было несколько следов от ударов, но судебный врач из местечка Т констатировал, что это следы ударов тела о коряги и камни, когда труп волокло по реке. При вскрытии была обнаружена вода в легких, что ясно указывает на причину смерти. Речь идет просто о несчастном случае. Анна любила купаться одна, по крайней мере, так говорят люди, которые не раз видели ее на берегу Мурыша. Она не оставила никакого письма. Вообще же с людьми она ладила. Парня, за которого она собиралась выйти замуж, не было в селе в день несчастного случая, так что мы похоронили ее на сельском кладбище. У нее никого не было. Вот и все примерно, что здесь написано, товарищ дед. Окончил Амарию с грустью, непонятной для майора. Фактически здесь у нас каждый год тонут 1-2. Река большая, быстрая. Водовороты затягивают, и интересно, сказал дед. И Панайтеску, привыкший к этим словам деда, решил про себя, что майор усомнился в так называемом несчастном случае. За что ее обвинили в растрате 4000 лей? Неожиданно спросил дед, следя за дрожащими руками старшины. В поле остались без присмотра 100 мешков с удобрениями, шли дожди. Но здесь, товарищ дед, я не думаю, чтобы она одна была виновата. Дед никак не комментировал ответ старшины. Он записал адрес хозяйки, у которой жила Анна Драга, и другие фамилии, которые могли ему понадобиться для расследования. Затем долго вглядывался в фотографии девушки, где она была снята такой, какой ее обнаружил рыболов упомянутой в деле. Ему стало горько при виде этого молодого тела, уже обезображенного неожиданной смертью.